Он молча кивнул головой. Я стал задавать ему вопросы, извинившись, что вмешиваюсь в его интимную жизнь. Бледнее и краснее он отвечал. Потом я стал расспрашивать об его детстве. Он мало помнил о нем, но вдруг рассказал историю, которую он слышал от своей матери. Мать однажды заснула, когда он был у ее груди. Она очнулась от дремоты, когда ребенок был почти синий. С трудом его вернули к жизни. Я не стал больше расспрашивать молодого человека. Нервные связи были весьма явственны. Ответ организма был очевиден. Страх и желание избежать гибели лежали в инфантильном ответе. Условные связи не были порваны. Однако необходим был тщательный, последовательный анализ. Я написал записку с моим заключением и направил молодого человека к врачу-фрейдисту, ибо врача Павловца не было. Пресыщение. В дни моей юности я встретил одну удивительную женщину. Она была необыкновенно привлекательной. Но оказалось, что она была создана только для любви и ни для чего больше. Все ее помыслы и намерения были направлены на любовь. Ничто иное ее не интересовало и не трогало. Она была как бы сконцентрирована только лишь в одном направлении. Нечто бурное было в ее темпераменте. Как метеор она неслась сквозь чужие жизни. Все мужчины, с которыми она встречалась, были опылены ее страстью. Некоторые из них погибли из-за любви к ней. Один повесился в подъезде ее дома, другой стрелял в нее, и она была ранена. Третий едва не задушил ее, четвертый растратил ради нее огромные деньги и был судим и выслан. Если бы она была умней, она своим существованием, быть может, сумела бы поколебать мировой порядок. Несчастный ее муж не имел силы ее бросить. Пораженный, он смотрел на ее связи, прощал ей все ее прегрешения. Он считал ее необыкновенной, единственной. Он не видел ее поведения распутства. Он полагал, что это ее норма. Когда он узнал, что я встречаюсь с ней, он пришел ко мне и молча положил листок бумаги на мой стол. Это был список ее любовников. Этим он предостерегал меня от нее. Этим он хотел сохранить ее для себя. Нет, она не принесла мне несчастья. В те годы, в годы моей меланхолии, казалось, ничто не трогает меня. Почти равнодушный я расстался с ней. И она была обижена тем, что я не повесился и даже не поплакал, и даже был, кажется, рад. Она уехала на Урал и оттуда на Дальний Восток, и я 11 лет ее не видел. И вот однажды я встретил ее на улице. Оказывается, она давно уже вернулась в свой родной город. Ну что ж, нет ничего удивительного в том, что я ничего не слышал о ней. Она живет весьма тихо. Нигде не бывает. Ей все надоело, и люди, и чувства. Я внимательно взглянул на нее. Нет, она была по-прежнему привлекательна. Ее бурная жизнь не отразилась на ее внешности. Мне даже показалось, что она стала красивее, чем раньше. Но вместе с тем, какая чудовищная перемена произошла с ней. Она стала медлительной, вялой, безразличной. Усталость и апатия были во всем ее облике. Глаза ее были погашены. Но ведь ей 30 лет. Как это могло случиться? «Все надоело?» — спросил я ее. «Никого не любите?» Пожав плечами, она сказала. «Никого. Все надоело. Кроме отвращения, я не испытываю никаких чувств». «Это пресыщение?» «Должно быть», — сказала она. «Ничего не произошло. Все то же самое, что и было». «Да, но было немало», — сказал я. «Были драмы, скандалы, стрельба. аборты 3 раза в год.